Мулла заставил своего подопечного прочитать вслух 4 мусульманские молитвы и даже подивился четкому чтению. «Это тоже пригодится тебе на параде, сын мой, и будет высоко зачтено тебе», — предсказал он веско. «Твои успехи удивительны и быстры. Ты уже замечен и отличен среди дворцовых янычар нашего султана, и начальники хвалят твое усердие. Но в душе моей нет полного покоя за твое благополучие, потому что пророк повелел правоверным не пренебрегать его благодетельными дарами и вкушать радости жизни после трудов и подвигов во славу Аллаха. Скажи мне, мой сын, почему ты равнодушен к священному праву мусульманина на высшие домашние радости? Почему ты до сих пор имеешь одну жену Айши Дуду? Ей скучно в твоем доме без добрых подружек. На радость себе и ей ты должен будешь взять себе после Рамазана еще одну жену в дом. Этим ты рассеешь сомнения в том, что ты еще не вполне тверд в законах шариата». Бранчиков спокойно отвечал Муле. «После того, как великий визирь мой, покровитель, сделает смотр янычарам и окончится парад, мне будет вручено жалование за 9 месяцев службы. Тогда я расплачусь с моими благодетелями, Усманом Ата и Махмудом, и они, возможно, помогут мне, как добрые родственники, сыскать столь же добрую, как Айши Дуда, вторую супругу». «А видел ты нынче иностранного курьера?» — начала была Айши Дуда, но ее отец Махмуд сердито дернул дочь за рукав, и она прикусила язык. Усман взглянул на нее подозрительно, но ничего не спросил. Василий же снял свои новые доспехи и ушел к себе, будто бы дошивать очередную пару желтых турецких сапог. Время от времени он озирался на все стенные щели и осторожно разбирал рисунок на помятой бумаге, врученной ему несколько часов назад российским курьером. Янычарский парад прошел для Селима удачно. Великий визирь остался доволен всеми янычарами дворцовой стражи, но особенно восхитил его бравый и великолепный вид воина Селима, заметно выделявшегося среди всей шеренги. Вызвав бравого воина перед строем, он приказал ему прочитать молитву и одобрил быстроту, с которой Селим вертел языком, отмолачивая текст угодной Аллаху молитвы. В присутствии великого визиря и янычара Аги, старшего начальника над всем янычарским войском, казначей вручил Селиму полную сумму его 9-месячного жалования — 60 гершей и лепиастров по 40 пар, 24 русских рубля. Отправляясь на парад, разодетый Василий Баранщиков прихватил с собой и оба паспорта, сказавший своим подозрительным домочадцам, что на торжестве ему, возможно, представится самый удобный случай сговориться с кем-либо из иностранцев насчет обмена иностранных денег на турецкие. Айша Дуда вознесла молитву Аллаху, чтобы Селиму удалось скорее сговориться и получить деньги. Ей не терпелось прибавить кое-что к своим собственным сбережениям. Ведь раньше, чем этот покорный дурень заведет себе новую жену, ей, Айше Дуде, нужно побольше припрятать для себя. С этими разумными мыслями почтенная турчанка ожидала прихода мужа с парада. А что же супруг? Если бы Айша Дуда с Махмудом и Усман с Мулою смогли бы увидеть сейчас султанского янычара. Ни одному из 4 попечителей Василия и в голову прийти не могло, что их подопечные отважатся на рискованный побег прямо с военного праздника. На этом Василий построил свой расчет. Покинув дворец во всем своем роскошном одеянии, то и дело оправляя длинный кинжал на поясе и тяжелые пистолеты, бренча в кармане мошной с монетами, Василий плыл на лодке в Скутари. Перевозчик, пожилой худой турецкий рыбак, старался изо всех сил угодить важному пассажиру. Чтобы развлечь его, рыбак рассказывал забавный анекдот, который любят повторять все стамбульские лодочники, про упрямого купца, возвращавшегося с Стариградского базара. Купец заспорил с лодочником о цене за переправу, потому что цена в 2 пары показалась ему слишком высокой. Отказавшись от перевоза, упрямый купец со всем имуществом отправился вокруг Черного и Азовского морей из Стамбула в Скутари. Прошел он 1003 километров, истратил 1000 пиастров, странствовал более 2 лет, зато сэкономил 2 поры за перевоз и всю жизнь этим гордился.